На родину он возвращаться не захотел, потому что там догадались о его второй профессии. Он выбрал провинциальный городок, снимал углы, устроился на службу и хлопотал, как реабилитированный, о жилплощади. Он твердо верил, что началась новая жизнь, и потому женился, чего раньше позволить себе не мог. Невесте он поведал свою печальную историю, и она ему посочувствовала. Жилплощадь ему предоставили раньше, чем он ожидал. Одну комнату в двухкомнатной квартире, в новом доме со всеми удобствами. При Хрущеве началось огромное строительство жилых домов. Вручая ему ордер, его предупредили, чтобы он не вздумал менять замка от выходной двери. Во вторую комнату ввезли кабинетную мебель казенного типа. И дверь оставили незапертой. В этой комнате изредка появляется человек в штатском и принимает одного или двух посетителей, которые никогда друг с другом не сталкиваются. Большей частью это происходит, когда муж и жена на службе. Они узнают о таинственной жизни, протекающей во второй комнате, которая стоит незапертой, по косвенным признакам. Следы на полу, окурки в пепельнице. Числится эта комната, как выяснилось, за супругами. И человек в штатском предложил им поддерживать в ней чистоту. Они убирают ее не менее тщательно, чем свою. Муж по опыту знает, что происходит в подобных частных квартирах. И мучительно переживает навязанное ему соседство. Жена относится ко всему гораздо спокойнее. Оба понимают, что переезд в другой город не спасет их. Но менять комнату они пробовали. Им хотелось поселиться в густо заселенной коммунальной квартире. Но мужа вызвали по частному адресу и обмен запретили. Детей заводить он не хочет. И жена огорчается, что за семья без детей. Итак, молодой военный счел за честь сделанное ему предложение и попал на всю жизнь в кабалу. Далеко не каждый, втянутый в подобную воронку, сознает, что его деятельность направлена во вред людям и тяготится своим положением. Большинство отравлено прошлой эпохой и продолжает жить по ее законам. Они без отвращения убирают вторую комнату и пользуются крохотными привилегиями по службе, которыми их награждают за послушание и безропотность. Многие из этого поколения, вернувшись с войны, были вычеркнуты из списка внештатных сотрудников, потому что весь аппарат подвергся омоложению. Но они по собственной инициативе продолжают писать доносы и огорчаются, что они потеряли действенность. В Пскове я снимала частную комнату в коммунальной квартире и в дни получек слушала, как сосед, бывший партизан, ставший штукатуром, бушует, напившись в коридоре, и проклинает Хрущева. Он обвиняет его в падении нравов, потому что ни один донос на проклятых власовцев, затаившихся в той же квартире, не был принят во внимание. Штукатур, расположившись на кухне, подносит чарку 10-летнему сыну. «Пей, сынок, из отцовской руки. С чужими не пей, они все бандиты». Он рассказывает сыну, как с юных лет боролся с врагами народа, и они вместе пьют за славное прошлое. И за вождя, который сразу после войны дал партизану роскошное жилье, 16-метровую комнату в доме, построенном военнопленными. В этой квартире живут отборные граждане, и они, несомненно, пишут доносы на буйного штукатура. Жена штукатура родом из раскулаченных,